2009. Глава 57. Эбигейл похлопала Джун по спине. «Ну как, теперь лучше?» Та покачала головой и сплюнула на камень. Из ниши торопливо вышел Лоренс. «Что случилось?» — спросил он. «Ее вырвало. Я даже не подумал о воздухе, а он здесь может быть не очень хороший. Ты сама как себя чувствуешь? Не тошнит? Голова не кружится?» Джун выпрямилась, утерла влажное от пота лицо и с ноткой вызова бросила: «Дело не в воздухе». Она сделала несколько шагов в сторону, в темноту, и луч ее фонаря забегал по потолку и стенам. Батарейки садились, и Эбигейл уже почти ничего не видела на расстоянии 20 футов, только ноги женщины и освещенный круг пола под ними. Внезапно миссис Тозер пошатнулась и свалилась на камень, дергаясь в конвульсиях, суча ногами и взмахивая руками, словно ее посадили на электрический стул. Фостер подбежала к ней, упала на колени и попыталась схватить женщину за руки. «Господи, господи, Джун! Джун, посмотри на меня!» Миссис Тозер затихла и теперь лежала, вытаращив остекленелые глаза и разинув рот. Грудь ее вздымалась и опадала. «Ну же, поговори со мной», — умоляюще твердила девушка. «Скажи что-нибудь. Дай знать, что ты меня слышишь». Она потянулась, чтобы взять Джун за руку, и свет фонаря вырвал из темноты нечто такое, отчего кровь в ее венах и артериях и кислород в легких как будто сгустились и застыли. С губ журналистки сорвался непроизвольный звук, похожий на кошачье мяуканье. Не далее, чем в 5 футах от нее, виднелась детская ручка. Из темноты ясно выступали тонкие, идеально сохранившиеся, потемневшие косточки. Эта ручка сжимала пальцы другой, более крупной руки. Эбигейл отвела луч в сторону и наткнулась на еще один скелет со спутанными, прилипшими к черепу длинными светлыми прядями. На хрупкой фаланге все еще красовалось золотое обручальное кольцо, а с верхнего шейного позвонка свисало, ныряя в грудную клетку, ожерелье. «Куин, подойди сюда», — позвал Лоренс. «Тебе надо это увидеть». Его дочь помогла Джун подняться. Они стояли в центре просторной пещеры, заполненной по меньшей мере сотней скелетов, сохранившихся в большинстве своем в целости. Одежда этих людей давно истлела в холодном сыром микроклимате подземелья, в котором буйно росла мохнатая белая плесень, расползшаяся по камням, словно армия гусениц. Скелеты всевозможных размеров застыли в разнообразных позах, так что вся эта сцена напоминала какую-то жуткую скульптурную выставку. К горлу Фостер поднялась тошнота. Она хотела закрыть глаза, но знала, что легче от этого не станет. И шахта, и ее обитатели останутся с ней до конца жизни, и наяву, и во сне. Молча, не произнося ни слова, четверо путешественников обошли подземную усыпальницу. Большинство скелетов лежало на полу, как будто люди нарочно легли, чтобы умереть. Один замер в углу, свернувшись в позе зародыша, другой — за небольшим валуном с разбитым черепом. Рядом на камнях валялись осколки костей, окрашенные в темно-красный цвет столетней кровью. Еще два скелета притулились к стене. Их лучевые и плечевые кости переплелись, как у людей, отошедших в мир иной, в объятиях друг друга. Число умерших горожан множилось, и Эбигейл, ошарашенная увиденным, уже перестала что-либо понимать. Чей-то череп на коленях другого скелета, на бедренной кости кожаный переплет Библии короля Якова, между коленями прозрачная, заткнутая пробкой бутылка с вековой давности виски на донышке. Некоторые скелеты сидели, все еще сжимая дробовики, винтовки и револьверы, деревянные части которых либо сильно подгнили, либо рассыпались в труху. Другие и после смерти не расстались с брикетами золота, вцепившись в них потемневшими костяшками пальцев. Некоторые прижимали к себе останки детей. С ужасом и одновременно с любопытством журналистка пригляделась к скелету с длинными черными волосами, упокоившемуся под проржавевшим насквозь свечным фонарем. На широких, словно блюда, костях таза лежали крошечные, будто игрушечные косточки, бедренные, большеберцовые, реберные, миниатюрные размером с яблоко череп, тоненькие, как спички, фаланги пальцев. И когда Эбигейл поняла, что все вместе — это останки беременной женщины и ее неродившегося ребенка, силы оставили ее. «Знаю», — вздохнул Лоренс, опускаясь на пол рядом с дочерью. «Такое выдержать нелегко». «Вы не против выключить на минутку фонари?» — подала голос Джун. «У меня с собой камера Эммета, и он...» Она снова расплакалась. «Он хотел бы, чтобы я сняла это для него». Фонари выключили. Эбигейл терпеть не могла темноту, а теперь они и вовсе оказались в кромешном мраке, без малейшего намека на свет, который помог бы освоиться в этой густой, нефильтрованной черноте. Она решила, что даст миссис Тозер ровно минуту, и какое-то время ждала, слушая, как щелкает фотоаппарат и капает где-то вода, а потом не выдержала. «Извини, но я включаю. Жуть берет. Сидеть и ничего не видеть». С включенным фонарем дышать стало легче, и девушка повернулась к отцу. «Ты должно быть доволен, а?» «Я о такой находке мог только мечтать», — признался тот. «Золото! И целый город! Все вместе, как на тарелочке. Потрясающий материал. Нам обоим будет о чем написать», — подтвердила Фостер. «Не знаю, как у тебя, но у меня в планах целая книга». Лоренс поднялся и протянул дочери руку, но она как будто и не заметила этого и продолжила, как загипнотизированная, смотреть на старый фонарь между двумя костями. «Эбби, с тобой все хорошо?» «Я не знаю, что со всем этим делать», — тихо сказала девушка. «Со всем, что случилось с нами сегодня». «Куин, идите сюда!» — крикнул Кендалл. «Вы это видели? Мы нашли Абандон. Они все здесь». Он постучал по своему налобному фонарю. «Черт, гаснет! Эбби, проводи меня к выходу». Они, осторожно лавируя между скелетами, прошли через подземелье. «Вон он где!» — Лоренс указал на пятно света в футах в 30 перед ними. «Эй, профессор! Вам обязательно надо подойти сюда. Здесь столько костей!» Подойдя ближе, Фостер увидела, что Куин застегивает рюкзак. Он поднял голову, посмотрел на них и произнес: «Надеюсь, Лоренс, этого достаточно». «Чего, золото?» — уточнил Кендалл. «Конечно. 18 миллионов долларов хватит на...» «Я не о золоте». Коллинз взвалил на плечо тяжеленный рюкзак. «Я имею в виду этот город и все, что с ним случилось. Вы потратили добрую половину жизни, пытаясь разгадать его загадку, и я искренне надеюсь, что теперь, когда вы полностью удовлетворили свое любопытство, это будет для вас хорошим утешением». «Утешением?» Куин сделал шаг в штольню, дверь в шахту захлопнулась, громыхнув металлом о металл и оставив долгое, казалось, бесконечное эхо. А потом Эбигейл услышала звук, который уже слышала, скрежет ржавого болта, грохот упавшего на скобы штыря и щелчок тяжелого навесного замка.